привет, Филимон! Филимон! Филимон, ты где? Ой, а это еще кто такой? Филимон? Это ты? Конечно, я, Любознайка. Ты испугалась? Совсем нет. А зачем ты надел на себя эту маску? Как? Ты не знаешь? Сегодня же Хэллоуин, ночь перед днем всех святых. А что это за ночь такая? Ну, садись, слушай, я тебе сейчас расскажу. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Истоки. Этот праздник берет из кельтской культуры. Дело в том, что у кельтов существовали свои начала времен года. Их было четыре. Один из них знаменовал собой переход зимы и отмечался 31 октября. У северных народов праздник начинался в канун 1 ноября. Считалось, что души добрых людей после смерти уносятся добрыми духами в рай, а души злых людей остаются бродить в Поднебесье и потому нуждаются в задабривании хотя бы один раз в год. Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День всех святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже начало ноября стало Днем душ. Этот праздник особенно популярен в Великобритании, Скандинавии и США. Из года в год осенью стар и млад участвуют в увеселениях. Дети наряжаются в необычайно страшные костюмы и надевают уродливые маски. С мешками в руках они ходят от дома к дому, пугая своим видом и детей, и взрослых. По обычаю, им надо давать гостинцы, иначе они могут навредить дому или хозяину. В Британии на Хэллоуин зажигают костры. В языческие времена огнем отгоняли злых духов и ведьм. И до наших дней костры и горящие свечи – неотъемлемая часть Хэллоуина. Кстати, тыква – изобретение американцев, а до того в Ирландии и Шотландии страшные рожи вырезали из реп и картофелин. Столь популярный в Америке Хэллоуин был завезен туда еще первыми ирландскими иммигрантами. В этот день люди переодевались в костюмы ведьм, чертей и представителей другой нечистой силы, пугали и разыгрывали друг друга, носили с собой пустые тыквы с прорезанным оскалом и свечой внутри, символизирующие грешные души. Однако в конце XIX века с мистическим уклоном Хэллоуина попытались покончить, превратив его в общественный праздник. Городским властям предписывали устраивать вечеринки с играми и угощениями, а газеты убеждали родителей поменьше пугать детей. И сейчас, несмотря на свою историю, Хэллоуин все больше напоминает обычный карнавал. Ну, Любознайка, выбирай маску и полетели пугать кого-нибудь. Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы, ужасы. Труса мы дрожать заставим, смелых глянет, мы растаем. Смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся, катаемся. Мы чердачные, печные, в страхе темные, ночные. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы, ужасы, ужасы, ужасы. Чтобы громко распевать. вот такую песенку. Пускай душа уходит в пятки, пускай трясутся все поджилки, пусть нос лашим всякой шоколадки, конечно, детские страшилки. Вот. Но детство кончится когда-то, и сможем в этом мы признаться. Теперь мы смелые ребята, нам больше нечего бояться. Мокнула в груди и мерлась под кожей. Что чернеет впереди? Ой, кто там строит рожицы? Ой-ой-ой-ой. Помни, города берег, только смелость пылкая. Даже черный город тут с вечною страшилкой. Душа уходит в пятки, пускай трясутся все поджилки, но злаще всякой шоколадки, конечно, детские страшилки. Кто детство хочется когда-то, и сможем гордо мы признаться. Теперь мы смелые ребята, нам больше нечего бояться. Yeah.